Какой хороший псалом мы спели с вами. Вы, когда пели, в слова вдумывались или нет? Верю я в Сына Божия, верую я. А если бы проверить, как мы веруем в Сына Божия? Вот вопрос. А как можно проверить? А вот я задал бы вопрос. Ты праведен или нет? И вот сразу будет видно реакция и ответ. Мысли аж выглядывают. Человек начинает вспоминать свои прошлые дела хорошие и думать, тяну на праведность или не тяну. Сразу вот, ага, не тяну, нет, я не праведен. Да еще оглянуться назад, а там были грешки какие-то. Не праведен. Вот и экзамен. Братья и сестры, мы сегодня порассуждаем на тему о вере. Беседуя с многими из вас, и так вот и не только в вашей местности, в других местах, заметно, что вопрос веры сегодня очень дефицит. Вера сегодня дефицит. Да и Христос это предсказал. Он сказал, Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? А без веры, друзья, даже Богу угодить невозможно. Без веры невозможно ничего получить от Бога. Яков говорит, да не думает такой человек что-либо получить от Бога. Что-либо, если нет веры, ничего не получишь. Ни прощения, ни спасения, ни силы, ни мудрости, ни помощи, ни даяний никаких. Без веры невозможно получить. Без веры нет победы над миром. Вот молодые друзья говорят, меня мир влечет меня мир, не могу. Вот и то мне нравится, и то, и другое, вот влечет меня мир. О чем это говорит? А я точно знаю, у них насчет веры проблема. Вера – это вот интересное, что такое вера живая? Как она, ее сущность веры? Как она себя проявляет? Как она растет? Как она совершенствуется, вера? Как вера достигает совершенства? Это все в Писании открыто. Этим предметом нужно заниматься постоянно всем христианам, потому что это основа из основ. Верою достигаем спасения душ. Поэтому вот давайте мы вдумчиво, и хорошо, чтобы вы не только вдумчиво размышляли, слушали, но и еще, чтобы записали себе основные мысли, ключевые мысли, которые сохранить нужно в жизни. Вы знаете, вот то, что я буду говорить, некоторые фразы, которые буду озвучивать, я их формулировал для себя в сердце годами, некоторые фразы, чтобы выработать их, чтобы сформировать и поставить как фундаменты, как крепости для служения, для жизни, для хождения. Друзья, это прошло через многие трудности, борьбу, через многие исследования и скорби, и все. Вот то, что нужно, вот сегодня мы и слушаем. Это очень важный вопрос. Поэтому постарайтесь, друзья, эти вопросы записать, запомнить, сохранить. Мне сложновато, что там сзади много хождений. Я попрошу, друзья, чтобы все, кто стоят, пройдите сюда. Вот свободные, здесь свободные, там свободные скамейки. Резко все сразу пройдите за один раз, полминуты времени вам, и чтобы хождений не было. Нам нужно сосредоточиться, друзья, тема важная, тема глубокая, тема серьезная. И от этого зависит вообще качество нашей жизни и хождение наше перед Богом. Поэтому, друзья, максимум собрать мысли свои, сосредоточиться, чтобы не прошло это слово мимо наших ушей, мимо нашего сердца. Прочитаем текст, который записан евреям. 11 глава, с 1 стиха. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Это определение веры. Давайте мы на этом определении немножечко остановимся и поразмышляем, что это такое. Вера – это осуществление ожидаемого. Как это на примере можно изобразить? Вера – это не пассивное состояние, а многие верующие и молодежь тоже в пассивном состоянии находятся. Пассивное состояние относительно молитвы, пассивное состояние относительно изучения Библии, служения и так дальше. Это не есть жизнь веры. Это будет жизнь поражения. Вот, например, вот это сооружение, которое нас от непогоды укрывает, когда-то его здесь не было. Но чтобы оно появилось, была мысль, был план, идея была. Но если бы это только идеей осталось, то мы бы под дождем с вами сидели здесь. Но идея, она не осталась просто так, ее кто-то осуществил. Этот проект кто-то в практику жизни построил. И мысль стала, ну вот она материально, или вот оно выразилось в этом сооружении. Вот точно так же вера. Вера – осуществление ожидаемого. Мы всегда должны знать, что я ожидаю от своего христианства. Вот если проверить, например, сестра, что ты ожидаешь от твоей веры, от твоего христианства? Только быстро надо отвечать, полминутки, даже несколько секунд. Скорее. Поднимайся и говори. У нас общение идет. Правильно. Достичь неба. В послании Петра об этом написано. Наконец, верою достигаем спасения душ. Достичь неба. А достичь неба, включайся, побыстрее, размышлять. А достичь неба, что сюда входит? Друзья, это не так. Сел, я достигаю неба. Вот небо опустится, раз, и все. Да столько надо потрудиться, чтобы небо дойти. Сколько нужно страдать, сколько жертвовать, сколько отвергать себя, сколько трудиться, сколько нужно повиноваться, сколько нужно изучать, вникать, совершенствовать, освящаться. Это путь на небо. Но мы не зарабатываем себе спасение, а мы осуществляем наше спасение. Мы спасение получаем по благодати. И поэтому написано, мы спасены. Веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. А потом написано, ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Как это ближе спасение? Да я же уверовал, я спасен. Вот на данном этапе уже ближе спасение. А завтра будет еще ближе, нежели когда я уверовал. Как это? А в другом тексте написано, со страхом и трепетом совершайте спасение свое. Так я же спасен. Совершай свое спасение. Оказывается, мы верою принимаем спасение как совершенный факт уже. И потом в практике жизни вот это, что мы авансом получили от Бога, мы его утверждаем и воплощаем в практике жизни, в повседневной. Вера – осуществление ожидаемого. Я ожидаю неба. Я ожидаю, что во мне изобразится Христос. Брат, какой у тебя характер на сегодня? Не очень, да? А ты ожидаешь, что твой характер будет точно как у Иисуса Христа? Или не ставил такой цель? А? Не думал даже. Благодарю за откровенность. Я очень ценю, когда откровенно. И даже не сужу никого. Вы знаете, друзья, вот некоторые люди даже не ставят цели перед собой. А Ефесянам в 4 главе написано, «Доколе все придем в единство веры и познания, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». А ты думал, что такое мера полного возраста Христова. А я тебе расскажу. Мера полного возраста Христова – мыслить, как Христос, ум Христов иметь. Но если в интернете будешь сидеть, не будет ум Христов. Превратный ум обеспечен. Есть у меня такая беседа, где я примерно так вот рисую на доске душу человека, рисую с ее всеми там запутанными лабиринтами и процессами, и как происходит возрождение, победная жизнь. Вот тоже можно порассуждать, это важные вопросы. Друзья, если мы не будем мыслящими людьми, вникать, копать, углубляться, друзья, у нас, скорее всего, ничего не получится из нашего христианства. И тогда мы бесполезны для церкви, для Бога. Бог не может нас использовать в благовестии, приобретать души для Христа, созидать Царство Божье на земле. Мы будем бесполезны. Так вот, мера полного возраста Христова – ум Христов иметь, мыслить как Христос, ценности, как у Христа, любить, как Христос, терпеть, как Христос, прощать, как Христос, жертвовать, как Христос, милосердствовать, как Христос, преданным быть, как Христос, зависимым от Отца Небесного, как Христос. Друзья, а для этого надо Христа изучать. И вот этот процесс приходить в меру полного возраста Христова, он еще называется духовный рост. А еще называется путь очищения, освящения. И вот теперь наша цель, когда мы уверовали, достигать христоподобной жизни, чтобы изобразился в нас Христос, в нашей жизни. Я вот подошел, ребята играют в волейбол, ну и кто-то там потерял мяч, и в круг садись в круг. И только он сидит, и ему в спину мячом как ударят. А я думаю, а Христос бы бил вот так в спину. А если там сестричка сидит в круге? Ее хрупкие плечи вот как дали, она же так выгнулась. Ой, больно бьют. А у братья рука такая увесистая. Вот, и он бьет, выбивает. Так больно на это смотреть. Но если уж хотите в мяч поиграть, ну не делайте больно друг другу. Нельзя этого делать. А некоторые так неинтересно. А почему неинтересно? Потому что уже мирские вкусы есть и взгляды. Вот вопросы, друзья. Поэтому наша цель, как мы уверовали, вот через веру нашу достигать меры полного возраста Христова. А как это делать? Вот нужно разбираться, нужно вникать. И вот дальше здесь написано, что вера – это не только осуществление ожидаемого, но это уверенность в невидимом. Уверенность в невидимом. Вот, например, можно тебе вопрос? Как тебя зовут? Таня, сестра Таня. Ты ее знаешь или нет? Знаешь. А вот ту сестру, что сзади, знаешь? Не знаешь. Вот хорошо. Вот если ты ее не знаешь, ты можешь ей доверять на 100%? Нет. Ну да, нам хотелось бы доверять, но я не знаю человека. Я не знаю, как человек себя поведет в той ситуации, в той, предаст, обманет, разгласит тайну. Я не знаю. Мне сложно доверять. А если еще в критическую ситуацию я попадаю, а как она себя поведет? Или брат брату, да? Или юноша и девушка в брак вступают. А как в жизни поведет? А как доверять? Замуж вышла, мне звонит одна сестра, уже замужем, и плачет в трубку, и говорит: брат, ну помогите что-нибудь. Мой муж без своей мамочки ни одного шага не делает в жизни. Даже банку трехлитровую купить, он звонит у мамы, спрашивает и советуется. Это ужасно. Это он подошел к вопросу создания семьи. У него мозги не развиты. Не работают они, чтобы хозяином быть, вести семью. Ну, заботиться, попечение оказывать, охрану. Это что он раньше думал? Зачем ему жена была? Вот это, когда встречаешь такие вещи, и потом размышляешь, что это такое? Или другой, теща мне звонит одна, можно я зятя привезу на беседу? Ну, привезите. Привозит она. А он заходит, ну, ему лет 35, теща постарше. Он такой, знаете, как ежик на ежины. А почему теща привезла его? Дочка ее страдает. В семье скандалы, конфликты. И мамочка за свою дочь переживает. Ну, и понимает, что где-то зять что-то не то делает. И он приехал и смотрит на меня так, сподолба чуть-чуть. Думая, сейчас каять будет, сейчас тут исповедовать будет служитель. А я посмотрел, так его как-то жалко. Но я говорю, слушай, мне кажется, у тебя страха полно. Как страха? Ну, похоже, ты боишься, что жена на голову сядет. Вообще да, боюсь. А он из бывших наркоманов и не научился молоток в руке держать, не научился отверткой, как шуруп закрутить. У него мысли не работают, как это, где оно все в магазине там приобретается, как оно все, семью вести, хозяйство, все. А уверовал, стал христианин. А годы ж уже, надо быстрее жениться, потому что ну, годы идут, и ну женился. А по жизни не ориентируется вообще. А жена проворная, практичная. Так она все, ну помоги, ну вот так. Что ты командуешь? Ну надо же вот так. Не учи меня. Жена да молчит, да боится мужа. И все отбивается. А она ж хочет, чтобы устройство ж было. Не получается. Скандалы и все. Я говорю, ты, наверное, боишься, что она на голову сядет. Вообще да. Муж же глава, да? А если жена будет глава, как это? Я говорю, слушай, у меня есть рецепт для тебя. Бери бумагу, он берет А4 формат и пишет. Целый листок. Как сделать, заглавие пишем, чтобы жена не села на голову. Ну, реальная жизнь, а как делать? А как, чтобы это не случилось? Есть путь к этому. А какой путь? Как мужу достигнуть, чтобы у него Христос был глава? Если Христос будет глава, то никто на голову не сядет. Ни теща, ни жена, никто там не сядет на голову. Христос глава. Поэтому, говорю, ты вообще не в том направлении работаешь. Тебе просто надо, брат, позаботиться, чтобы Христос у тебя глава был. Все проблемы отпадают. У него, знаете, озарение и прозрение. Он, ничего себе, я никогда так не думал. Ну вот пиши. Он исписал весь листок, уехал. Через месяц жена звонит. Спасибо вам. Конфликты прекратились. Через 7 месяцев теща звонит. Говорит, спасибо. Устойчиво. Теща еще не верила, еще выжидала, а вдруг это временные перемены. Они оказываются устойчивы. Через 2 года я уже с ними обоими встретился. В ту местность ездил на служение. Устойчиво жизнь меняется. Почему? На путь веры стал человек. Преобразования пошли. Он осуществляет в жизни ожидаемое. А что он ожидал? Ожидал быть главою в семье. А он не понимал, что такое быть главою. И как достигать, чтобы тебе на голову никто не сел. Просто Христос, чтобы глава был. А как этого достигать? Вот это были вопросы. И вы знаете, перемены хорошие. В нем начинает отображаться Христос. В нем начинается христоподобная жизнь, победная жизнь. В семье созидание, в церкви полезным человек становится. Тот, который был испорченный, необразованный, ненаученный, плотской. Еще можно продолжать список. А теперь это личности. Личности, которые в Боге созидаются. Друзья, это прекрасно. И каждый из нас может через веру самого себя созидать, и личность будет полноценная, семью созидать, церковь созидать, Царство Божие на земле созидать. Вот, братья молодые, если бы вы вкусили вот этой жизни, чтобы с Богом сотрудничать, жизнь веры, это прекрасно. Я однажды приехал в наш лагерь лет 6 назад, и сидим с братьями как-то, говорю, я буду начинать дом строить. А диакон сидит один, а он по стройкам работает, калькуляцию составляет, все расчеты. И так раз, а какой размер? А этажность какая? Все спросил и молчит. А я ж не знаю, что у него в мыслях, потом уже понял. А у него там вычислительные процессы идут. Квадратный метр стены, сколько-то стоит, там $700, сколько квадратов, размер, по периметрам, все, он уже просчитал, сколько это будет. Говорит, а ты знаешь, как в Библии написано, что прежде чем строить, что нужно сделать? Издержки посчитать. А ты, говорит, посчитал? Говорю, не считал. А потому что я инвалид, не могу работать, и все, не считал. А как же ты будешь строить дом? Говорю, верою. Он опять молчит. Как это верою? Ну, точно, как вот тот царь говорит, для войны нужен совет и сила. Что это за упование, на кого ты уповаешь? Что это за война такая? Совет и сила надо. А Бог одного ангела, согласно упованию, посылает 185 тысяч врагов, уложил за одну ночь, а остальные с позором ушли, да и дома добили их там еще, свои же, все. Вот это упование. Братья и сестры, да, сейчас дом стоит. Двухэтажный, стоит, гостиница для страждущих душ, есть. И Бог чудо сделал. Просто Бог великое чудо сделал в наши дни. И это могут и неверующие даже свидетельствовать. Вот это вера делает. Братья и сестры, если бы мы жили верою, если бы мы в этом возрастали, друзья, сколько бы мы славы Богу принесли. Какая бы жизнь радости, полноты, чудес мы бы переживали. Об этом можно говорить до утра, рассказывать, что Бог делает по вере. Так вот, вера, она на чем-то должна базироваться. А на чем она базируется? Как она зарождается в человеке? Вот, например, отец верующих Авраам. И нас Бог призывает, Римлянам 4 главе, ходить по следам веры отца нашего Авраама. Прямо написано. Ходить. Давайте пойдем все вместе, всем лагерем. Пойдем по следам веры. Вот Авраам, написано, верою повиновался призванию идти и пошел, не зная, куда идет. У меня вопрос. Где Авраам взял веру? От Библии, да? Нет, тогда Библии не было еще. А чтобы обетование принять, вера нужна. Нужна вера. Первая вера была. А если веры нету, никакие обетования и не действуют, и не примет никто. Обетования принимаются верою, исполняются в жизни верою или по вере. Где взял Авраам веру принимать обетование? Повиноваться, ходить верою. Где он взял веру? Нет. Послушание – это производная веры. Вера диктует поведение. Вера движет человеком. Чтобы послушаться, нужна вера. Вот, молодежь, вам, чтобы порвать с мирской жизнью, с интернетами, контактами, фильмами, модами, подражанием миру, вам вера нужна? Вот у многих у вас не получается это. Почему? Веры нету должной. А где взять веру? Секрет мы находим в чем, друзья? Деяния 7 глава, 1 и 2 стих написано. Бог славы явился отцу нашему Аврааму прежде переселения. До того, как он повиновался призванию идти, до этого Бог славы явился. Как явился, не написано. Но он показал ему славу свою. Вот это Бог славы, Это значит славу. Братья, а что значит, вот братик, что значит такое слава Божия? А ну громко скажи. Только быстрее надо думать. Поднимайся, поднимайся, я помогу тебе. Давай, скорее. Что это такое слава Божия? Благодарю, что поднялся. Следующий братик рядом, пожалуйста. А ну-ка скажи, что такое слава Божия? Вы же будущие отцы, будущие служители, мужи. Вы должны же ориентироваться в таких вопросах. Вот впереди тебя, братик, пожалуйста. Что такое слава Божия? Да, не знаешь. Помогу вам. Помогу вам, братья. Слава Божия – это явление Его сущности и характера. Повтори, пожалуйста. Правильно. Слава Божия – это явление, откровение Его сущности, Его характера, Его личности, Его возможностей. Это интересно. Молодежь, если бы вы славу Божию видели, вы бы вот это все, что мир предлагает, это мыльный пузырь, это пустота, вы бы все это за мусор просто почитали и отвергли без сожаления. Вот этот мобильный телефон, который я ношу, в нем есть функция интернета. Но я еще ни разу за 12 лет не включал эту функцию выйти в интернет. И он всегда при мне, просто мусор это, просто выше всего это, если живешь верой. И вот Аврааму Бог показал, такое показал, что Авраам, ну если со стороны кто-то посмотрел, скажет, голову потерял. То это же глупо. Оставить Ур Халдейский, там парикмахерские, библиотеки, водопроводы, там цивилизация. И пойти, куда попало, пойти, не знаю куда. А Саре что делать? Скажет, Авраам, ты в своем уме, ты куда ведешь меня? Вот это где-нибудь в палатках скитаться, ты о опасности, о преступнике, разбойнике, о звере, о все. Ты думаешь головой, куда идти? Бог сказал, иди, не знаю куда. Сестры, вы пошли, ты пошла? А? Вот вопросы, да? Сейчас братья ищут, чтобы миссионера найти, переселить. А, не так просто, не так просто. Славу Божию должен миссионер увидеть. И когда увидит, пойдет. И будет повиноваться призванию. Так вот, слава Божия, ну, например, Моисею явилась слава Божия. Вот куст горит и не сгорает. Это явление славы Божией. Это чудо. Не может быть такое, чтобы куст горел и не сгорал. Это против физических законов. Он смотрит, не сгорает. Что делать Моисею? Быстренько разулся, поклонился в страхе и трепете. Слава Божия явилась. Или слава Божия явилась, когда восстание на Моисея было. И хотели побить камнями. И облако наполнило. Это присутствие Божие. Люди в страх и в трепет пришли. Бог пришел всемогущий. Или явилась слава Божия, когда Моисей построил скинию, жертвенник, все готово. И огонь от Господа упал на эту жертву, на этот жертвенник. Люди воскликнули. Бог пришел. Жертву принял. А Бог говорит Моисею, пусть огонь горит на жертвеннике, не угасает. Огонь с неба. А тут пьяненькие сыновья Аарона решили с кадильницами прийти. Сейчас мы совершим тут служение. Тот же огонь от Бога, который жертву зажег, тот же огонь вышел и попалил их, и они мертвые трупы упали там в скине. Если бы бесчинные люди у нас на собрании вот здесь трупами падали, погоревшими, я не знаю, страшно было бы зайти сюда в палатку. Ну, сегодня Бог так не действует, Он по-другому свою славу являет. И поэтому не страшится сердце сынов человеческих делать зло, потому что не скоро совершается суд над злыми делами. И люди думают, да ничего, пройдет, потерпит Бог. Ну, может, прямо не говорят, а подразумевают. Так вот, слава Божия, она в чем проявляется? Чудо Бог делает, сверхъестественные дела, верность свою являет, милосердие, помощь посылает. И когда увидишь помощь от Бога, хочется Ему доверять тогда. Вот если бы ты знала свою подругу, ты бы ей доверяла на 100%. А если ты Бога узнаешь, ты проверишь Бога, Бог говорит, да испытай меня, хотя бы в этом, десятины принесите. Или испытай меня в том, или в молитве, или в посте, или в служении. Испытай мою помощь, я не опаздываю, я приду вовремя и помогу тебе. Друзья, вы испытываете Бога. Вы изучаете Бога, вы открываете себе Бога. На этом базируется вера. Почему написано «вера от слышания Слова Божьего»? А ты знаешь, братик, поднимись, как это вера от слышания Божьего? Что срабатывает, что от Слова Божьего вера появляется? Не знаешь. А почему другие люди читают Библию и не появляется вера? А другие читают и появляется вера. Сестра, как ты думаешь? Интересные вопросы, да? Друзья, смотрите, что происходит. Механизмы, вот эти принципы, братья, изучайте, как это вера от Слова Божьего. А я вам расскажу. Христос говорит, Иоанна 5:39, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо Мне». То есть, изучая Писание, вы встретитесь со Мной. Эти Писания меня раскрывают, мой характер, мою сущность. Вот почему вера от слышания Слова Божьего, когда открывается слава Божия. И тогда, чем больше ты знаешь Бога, ты начинаешь под ногами фундамент чувствовать. И когда ты изучаешь характер Бога, ну, мне это сильно помогает. Например, мне нужно вести членское собрание. Нужно решать вопрос. Иногда непростые вопросы бывают. Как так поступить? Или так, или так? А правильно, а неправильно? Друзья, когда я изучаю характер Бога, вижу Его славу, это помогает принимать решения, которые будут на пользу церкви. Иногда эти решения не вписываются в мышление плотское людей и верующих людей. И они это называют... Кто фанатизмом, кто, как еще называют? Ну, не понимают. А когда понимают характер Бога, эти решения по сердцу и по душе. И вот когда открывается слава Божия, тогда у человека вера и зарождается. А если зародилась вера, она не может остаться на месте, она движет человеком. Обязательно она движет. Вот смотрите, как вот здесь дальше описывается. «Верою познаем, что века устроены Словом Божьим так, что из невидимого произошло видимое». Самое первое здесь вот и показано. Где мы можем видеть славу Божию? Римлянам в 1 главе написано. «Через рассматривание творений». Вот здесь на Кавказе я еду и тоже вижу славу Божию. Были сейчас в церкви в Ессентуках, едем, горы вижу, растительность такую, великолепие такое. Это Бог, это Творец, это могущество Его, такие горы создать. Какой же мой Бог великий, как Он все может держать в своих руках мощных. А какая Земля великая, планета, а сколько галактик, а сколько миллионов планет, которые движутся по своим траекториям. Это Его мышца. Я могу Ему доверять и покоиться в Нем. А Он верный, чудный Бог. И я эту верность испытывал множество раз в жизни. Помню, когда в моей жизни был трудный момент. Ну, стал инвалидом, почки отказали. Дома 9 деток маленьких, без работы, без профсоюза, без содержания, без ничего. А так, живи как хочешь. И Бог заботился. Но один был момент, когда завтра надо 8 школьников или 7 отправить в школу, а утром нет хлеба. А их надо покормить в школу. Я отправляю детей спать и говорю: «Господи, дай хлеб насущный на каждый деть». Мне можно было бы занять без проблем, не хотелось. Вот хотелось, чтобы как-то Бог помог, пришел навстречу. А я не знал, что в ответ на молитву Бог являет верность. И ночью, в 2 часа ночи, отнимает сон у брата и сестры, у которых ни одного ребенка нету. Ворочаются на постели, ворочаются. Ты спишь — и сплю, а ты — и я не сплю. А чего не спишь? Не знаю. Ну давай помолимся, ну давай, помолились. Лели спать — не спится. Ну что ты не спится? Ну не спится, а тебе — и мне не спится. Ну что будем делать? Давай спечем хлеба и Александру утром понесем свеженький, теплый на завтра. Ну давай. Встали, замесили вдвоем тесто, такую кастрюлю положили, в духовку втолкали ее, и в 7 утра кто-то стучит мне. Я открываю дверь, стоит брат и сестра. А что случилось? Почему так рано пришли? Да, ну, извини, ну, вот хлеб принесли, вот так вот положилось на сердце. А у меня речь отняло. А Бог не опоздал. Прямо к завтраку свежий горячий хлеб. Я потом рассказываю детям: дети, это слава Божия, это верность Божия. А иногда веры не хватает. Было и у меня такое. Вот, например, был у меня москвич, ему больше 10 лет было, а семья уже 10 человек. Я говорю: дети, давайте будем молиться, чтобы у нас был микроавтобус. Ну давайте, Бог же все может. Конечно, все может. И молимся. Девочка одна маленькая, ей 4 годика, она молится: Господи, ну ты же видишь, что мы в москвич не помещаемся. Ну пошли нам микроавтобус. Убеждает Бога. Доводы свои. Вот так, знаете, детская вера. Так она аргументирована. А потом за столом сидим, а дети фантазируют. Нет, размышляют. Папа, а как же Бог нам ответит? Я говорю: не знаю, как-то ответит. Папа, а может будет так, вот мы сидим, тут раз подъезжает микроавтобус к нашему дому, и говорят: это от Господа. А я сам себе смеюсь внутри, думаю: да-да, так и будет. Я-то понимаю, что так оно, ну как это, подъезжает микроавтобус от Господа. Ну надо как-то кто-то, ну позовет, или доверенность дадут, или как-то ж документы, ну как это, вот подъезжает и прямо от Господа, вот и все. Я внутри посмеялся, меня Бог постыдил за это. Так как дети видели и молились, точно так и было. Только я не присутствовал на этом торжественном моменте. Я был на лечении. А мне звонят и говорят: подъезжает микроавтобус, и говорят: это вам от Господа. Вот как детская вера видела, один к одному. И так оно происходит. И я потом каялся, думаю: ну, не хватило веры в меня. Вот так вот, как оно по-простому может быть, да? Вот все Бог может, а вот как дети думают, вот так Бог не может сделать, да? А почему Бог так не может сделать? Может сделать. И вот я удивляюсь, друзья, вера, она это, вот запишите эту фразу, вера — это отклик человека на славу Божию. Это иначе не может быть. Если я вижу могущество прекрасного Бога, сильного, моя вера — это отклик на Его явление славы. И вы знаете, как у Бога получается и защищать, и помогать. Вот кто познал вот этот путь веры, все, обиду у вас не будет, я вам гарантирую. Вы просто не будете обижаться. Ни на кого, даже если сильно обидят. А знаете почему? Человек, который имеет веру в могущество Бога, веру в то, что Бог компетентный и способный контролировать мою ситуацию и защитить меня от обидчика, и я ему доверяю это, А если я не доверяю Ему, я тогда сам обижаюсь, я тогда сам буду как-то отомстить или защитить себя, или еще как-то доказать обидчику, что я прав, или еще что-то. Это неверие руководит. Вы представляете, что происходит? Это маловерие. Поэтому люди сильной веры, у них обидчиков нет, они всем прощают. Люди сильной веры. Люди сильной веры – это люди, которые безусловно доверяются Богу. Там не стоят тогда вопросы планирования семьи, там не стоят вопросы потом, как то делать или то другое. Верующие люди, они боятся один шаг сделать без Господа. Страшно. Когда вот предложения есть какие-то, мне всегда хотелось учиться вере. И один из моментов учиться вере – это не делать ни одного шага без Бога. Даже если удобно. Вот у меня был случай, я переписывался с одним братиком. Этот братик жил у нас на Украине в одной церкви, где моя жена была. Я с ним много лет переписывался, а потом он уехал в Казахстан, и потерялись его следы. И все. И через лет 10... звонок мне, и звонит мой друг. «Брат, ты прости, ты извини, я вот не ответил на твои письма, я получил, ну, ты знаешь, я вот, у меня такие события в жизни были, я и женился, и переезжал в другую страну жить, и строился, и все вот это, и инвалидность получил, и, ну, всякие были переживания, а сейчас вот чуть-чуть у меня стабилизировалась жизнь, и я вот вспомнил о тебе». «Ну, благодарю, хорошо, вспомнил за друга». Только я живу сейчас в Германии, делаю вызов, оплачиваю дорогу, приезжаешь ко мне в гости. Я говорю, я подумаю. Я помолился, а на душе не лежит, не посылает Бог. Я ему отказал, брат не приедет. Казалось бы, поехать в другую страну, интересно, да еще оплачивает дорогу, да все, да пожалуйста, возможности все налицо, точно Бог это устраивает. Не захотел, отказался. Потом, когда нужно было на служение туда ехать, борьбу духовную вести, Бог послал. Я имел внутри свидетельство, это Бог ведет, нужно ехать. И там были благословения, посещение церквей, и помощь, и очищение, и все. Это Бог повел. А вот своими путями ходить, друзья, это неверие. Это неверие, когда мы выбираем свои собственные пути. Вот ты взяла и с мальчиком смс-ки, там ему стихи пишешь. А ты знаешь, что ты делаешь? Это собственные пути, это неверие. Это признак, что ты судьбу не доверяешь Богу. Ты хочешь ее взять в свои хрупкие, слабые руки. И уронишь, и крушение будет, дребезги, осколки одни будут. Не надо такими путями ходить. Это не есть путь веры. Так вот, вера зарождается, смотрите, верою познаем, что веки устроены Словом Божьим. Вот это все творение открывает славу Божию. Библия открывает славу Божию. И вера зарождается. А дальше что? Как дальше вера действует? Смотрите, как дальше. Верою Авель принес Богу жертву, лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его, ею он и по смерти говорит еще. Следующий этап веры, когда увидела славу Божию, а славу Божию мы тоже и на Голгофе видим, как Бог прощает, как Бог милует, это тоже откровение славы Божией. И это сокрушает, это приводит в умиление, когда мы видим на кресте распятого. И тогда нам нужна жертва. Вера обязательно ведет к жертве. Авель принес жертву. Зачем он принес? Вера движет так, чтобы согласно воле Божией получить вот это покровительство от Бога, праведность от Бога. И поэтому, когда мы уверовали в Господа, мы в тот же момент стали праведными. Брат Иван, можно вопрос? Ты праведник или нет? Праведный. Благодарю. Праведник по вере во Христа Иисуса. Вот я когда задаю людям вопросы, чтобы испытать веру, говорю, ты праведна перед Богом? Думает. А что думает? Оглядывается назад и изучает свои поступки. И если видит, что поступки перемешаны с плотскими и не дотягивает до стандартов святости, говорит, неправедно. Я говорю, а жертва Христа? Получается, свою праведность зарабатывает. Друзья, в этом есть разница. Многие верующие под законом находятся. Своими делами хотят, ну, задобрить Бога. И если не получается, у них тогда представление о Боге. Как Бог меня такую может любить? Такую злую, такую раздражительную, гневливую. Как меня Бог может такую любить? И у них тогда нет мира в сердце. Закрывается путь к Богу. А Бог тебя любит, даже когда ты злая. Бог любит меня, когда я даже не послушен. У Него сущность такая. Он продолжает любить. Да, Его это оскорбляет, но Он любит. И вот смотрите, что происходит. В тот момент, когда нам открылась жертва Христа, когда мы увидели, что это вместо меня, вот есть такой термин богословский «замещение». Ты знаешь, что это значит? Это значит, что вместо меня на кресте наказание за грехи мои несет Сын Божий. Он невиновный, а меня виновного отпускает на свободу. Иди, ты свободен. Он заместил меня. Замещение – это когда Сын Божий вместо меня пошел понести наказание. Ты Его за это благодаришь каждое собрание? Каждое собрание, вслух, в церкви. А почему? Твоя вера должна тебя двигать и толкать, открывать уста и благодарить Бога. Если не благодаришь, ты не веришь, что ты праведна. И не веришь, что ты искуплена. И не веришь, что жертва Христа очень ценная. И поэтому не благодаришь. Молодежь, кто из вас постоянно, регулярно молится вслух в собрании? Вы можете откровенно поднять руку. Кто не поднимет, я вас не осужу. Поднимите руку. Друзья, единицы, единицы. Благодарю, кто поднял руки, благодарю. Братья и сестры, когда мы проводим очищение в церквях, каждого члена церкви мы ставим перед церковью и обличаем в грехе неблагодарности, если человек не молится вслух в собрании. Не молиться вслух в собрании – это грех большой. Не живите, пожалуйста, в этом грехе. Если вы получили спасение, занимайтесь словословием. Ваша вера будет возрастать. Вера движет человеком открывать уста и славить Бога. И поэтому в момент, когда мы приняли жертву Христа, Бог объявил нас праведными. Александр, ты праведен. Так подождите, я ничего не заслужил? Я еще не успел ничего доброго сделать? Ты уже праведен. Римлянам 5.1 написано, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Все, я праведник. Да, ты праведник. По благодати, по вере, не заслужен. О, я праведник. Меня в такое положение Бог поставил. Так слушайте, мое положение меня обязывает жить как праведник. Если ты праведна, живи как праведник. Если ты праведница, если тебя Бог по благодати поставил в это место, почему ты в интернете идешь оскверняться? Почему ты дружбу с мирскими заводишь? Почему ты музыку мирскую слушаешь? Если ты праведник, член церкви, зачем ты это делаешь? Это ты встаешь на путь неверия. Ты оскорбляешь жертву Христа таким путем. Я сегодня приглашу в конце покаяться всех неверующих. И вы, пожалуйста, сегодня кайтесь. Неверие – это самый страшный, самый большой грех, корневой грех, от которого и непослушание, и прелюбодеяние, и дружба с миром, и собственные пути, и злоба, и колдовство, и чародейство. Все от неверия идет. Поэтому вера – это все для нас. И вот надо разбираться. И теперь, когда я стал праведник по вере, Бог ожидает от меня жить как праведник. Так подождите, я не могу жить как праведник. Я же себя знаю. Я же раздражительный, гордый, гневливый, непослушный. Еще перечисляйте, как еще? Помогайте мне. Жадная, хвастливая, модница, с мыслями нечистыми и так дальше. Можно много перечислять. А как тогда я буду жить? Бог дает Духа Святого, Бог дает нам Слово Божие и веру с помощью этих средств, чтобы мы начинали в своей жизни являть Христа, являть праведность Христа. А для этого держи перед взором Христа. Не фильмы. Будешь артисток смотреть там, кроме духа блуда ничего там не приобретешь. Они все развратные люди. А ты смотри лик Сына Божия. Давид говорит, пробудившись, буду насыщаться образом твоим. А вы делитесь друг с другом, как вам открывается Христос? Кто делится друг с другом, как вам открывается Христос? Поделитесь. Вот вопросы, друзья. Вот наше христианство. А я поделюсь с вами. Вот я когда читаю Библию, мне задают вопрос, какая любимая личность ваша? Личность Ветхого Завета. Я без промедления отвечаю, Иисус Христос. Как? Иисус Христос, Он в Новом Завете, в Евангелии, как в Ветхом Завете Христос? Да, центральная личность Ветхого Завета Христос. А где Он там есть? Везде есть. Вот один маленький сюжет. Читаю Левит, 3 глава, где описывается хлебное приношение, хлебная жертва. А все жертвы, братья, на что указывают или на кого? На Иисуса Христа. Вы когда-нибудь размышляли о хлебной жертве, братья? Вот об этом надо размышлять, изучать Христа. У меня были моменты, когда я вникал и изучал. Мне интересно, как в этой жертве хлебной изображен Христос? И мы читаем при этой хлебной жертве, пусть человек возьмет горсть муки и ливана и принесет и так дальше. А где брал муку человек в то время? А брали зерно и размалывали на жерновах. Жернова, вы знаете, что это? Это два круглых камня, плоских, один нижний жернов и один верхний. И между ними попадают зерна, и эти жернова крутятся и растирают, и по бокам сыпется мука. И вот теперь мы читаем Новый Завет, Иоанна 12 главу, где написано, «Если зерно, падшее в землю, не умрет, останется одно». А кто это зерно? Это Христос. И этот Христос, это зерно, оно стало мукой. А как зерно становится мукой? Между жерновами попадает. А в Слове Божьем жернова имеют значение духовное. Мы читаем книга Судей, где написано, женщина бросила сверху обломок жернова и поразила. Это суд Божий. Верхний жернов сверху падает. Это суд, символ суда. В Откровении мы читаем, ангел поверг камень, подобный большому жернову, и произошли там громы, молнии, суды. То есть верхний жернов – символ суда. Нижний жернов, книга Иова мы читаем, сердце его жестоко, как нижний жернов. И вы теперь представляете эту картину красивую, когда сверху суды Божьи, а снизу жернов нижний, сердце человека жестокое, неверующее, нечистое. И если бы не зерно, которое стало между судами и между нашим сердцем, и на себя принял суды, и было размолото в муку. Вот там эти жернова на Голгофе были, вот там Христос умирал. Понимая это, юноша, будешь ли ты больше ценить Христа? Будешь ли ты больше ценить Его жертву? Будешь ли ты жить верой, или ты будешь расточать себя на сиюминутные прихоти, похоти, увлечения, развлечения и губить себя, и здоровье, и судьбу, и все? Неужели ты будешь это делать? Сегодня покайся, оцени Христа, смотри на Его славу, верой прими Его, посвяти Ему жизнь, скажи, Господи, как Ты прекрасен, Какой ты чудный мой заместитель, мой спаситель. Ты принял на себя суды, а я виновен был в этом. Вот, друзья, жизнь веры. И вот здесь написано, Авель принес жертву. И теперь в процессе нашего освящения Бог нас сразу ставит на позицию веры. Мы праведники. А теперь живи как праведник. А если не получилось? Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил? Мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. 1 Иоанна 2:1, 2. Он есть умилостивление за грехи наши, за грехи мира. Значит, мы можем исповедать грех. Мы можем очиститься и дальше идти за Господом. И дальше идти против греха, против мира, против всего нечистого. Друзья, вот жизнь веры. Это путь освящения. И на этом пути освящения мы преображаемся в образ Христа. В нас вырабатывается характер Христа, качество Христа. И мы больше и больше начинаем сиять. Вот, друзья, красивая христианская жизнь. А дальше написано, верою Енох переселен был так, что не видел смерти, не стал его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего он получил свидетельство, что угодил Богу. А дальше идет жизнь веры, богоугодная жизнь. И мы должны, знаете, как молиться? Ты молишься такой молитвой: «Господи, чем мне еще порадовать Тебя, угодить Тебе?» Молишься так? А молишься такой молитвой: «Господи, от чего я еще могу отказаться ради Тебя?» А? Тоже молишься? И Бог отвечает: «Слава Богу!» Значит, у тебя правильное направление веры. Если неправильное направление веры, человек не интересуется тогда Богом. Он своими похотями интересуется, руководствуется и ищет этого. А если человек живет верою, у него Бог в центре жизни. И интересы Бога. Вот если мы говорили, сестры, как правильно покрывало носить. А вы у Бога спросили: «Господи, а как правильно?» Нет, а я хочу оригинально, оригинально. А я хочу, чтобы не как старая бабушка и прочие аргументы, и прочее. Ай-яй-яй. Это не есть путь веры, сестры. Это погоня за мирской славой. Это погоня за мирскими удовольствиями. Нельзя так жить, друзья. Жизнь веры должна. Вы не бойтесь, что Бог вас обделит чем-нибудь. Вас Бог так обогатит, что вы богаче всех на свете будете. Богаты Богом, богаты Его полнотой, Его истинами. Это прекрасная жизнь, жизнь веры. Вот смотрите, друзья, как дальше вера проявляется. Когда человек богоугодно живет и ищет угождать Богу, и тогда и свидетельство внутри получит: да, моя жизнь нравится Богу. Вот, друзья, можете вы засвидетельствовать откровенно? Откровенно. Кто из вас имеет свидетельство внутри, что ваша жизнь нравится Богу? Поднимите руку. Ваша жизнь нравится Богу. Вот такое внутри свидетельство. Единицы. Несколько всего рук. Братья и сестры, по милости Божией я тоже могу поднять руку. Я точно знаю, что моя жизнь нравится Богу. Я точно знаю это. И мне дает это такое удовлетворение внутри. Это я ни от чего в жизни не испытывал никогда. Когда вот имеешь внутри свидетельство, что ты с Богом сотрудничаешь, что ты Богу угождаешь, что ты идешь Его путем узким, это блаженство внутри. Это приносит такое умиротворение, радость и счастье. Я с Богом сотрудничаю. Он мне оказал милость такую, чтобы в свои тайны посвятить, свою силу сообщить, в свое дело привлечь. Это блаженство, это радость. Братья молодые, вкусите этой жизни. Для вас все мирское просто померкнет и перестанет для вас ценность иметь. А одно будет желание угождать Богу. И теперь, когда есть вот такой путь, как у Еноха, путь веры, посмотрите, как дальше здесь написано. «Верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. И ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Вера дальше будет себя проявлять, смотрите, в каких качествах. «Верою Ной получил откровение». Настоящие верующие люди, они должны получать откровение. Откуда? Через Слово Божие, через Библию. Если бы я сейчас задал вопрос, кто из вас получает откровение из Библии? Не надо поднимать руку. Я могу предположить, какой будет ответ, какой результат. А мы должны все, кто возрожденные, получать из Слова Божьего откровение. Жена мне как-то делится, говорит, ты знаешь, я вот читала по календарю Библию, вот утром, до нашего общего собрания семейного, и говорит, мне Бог дал откровение, поделись. А всегда интересно делиться откровением. Она открывает Фессалоникийцам и говорит, Бог же мира да управит сердца ваши в любовь Божию и терпение Христово. Для меня такое откровение, что Бог мира, Бог вселенной, мое сердце может управить в любовь Божию. Я начал размышлять о любви Божьей. Какая это любовь Божья необъятная, а терпение Христово какое, не знает границ. И Бог, мое сердце, управит в терпение Христово. И я, говорит, целый день работаю с детьми, они 500 раз в день «мама, мама» скажут, а у меня терпение на них есть, я не кричу на них, я не раздражаюсь. Они, бывает, и подерутся, или не послушаются, а я не кричу на них. Бог мира, мое сердце, может управить в терпение Христово. Друзья, это откровение. И эти откровения, они направляют нашу жизнь, они производят действия в нашей жизни, рождают святую жизнь христоподобную. Мы должны это получать. Вы молитесь об этом, вы ищите этого. Господи, я слепой без Твоих откровений. Господи, я бедный и нищий без откровений Слова Твоего. Братья, ищите этого, молодые братья. Ею осудил он весь мир. Вера рождает благоговение. Благоговение перед Богом и перед Словом Божьим. Когда я встречаю бесстыдных людей, бесстыжих просто, наглых, и они в Доме Божьем позволяют себе, сидит и смотрит на проповедника, жвачку жует, и смотрит, и не моргнет. Да хотя бы стыдно было, хотя бы голову наклонило от стыда. Нет, жует жвачку, и все. Да это же святое место. Нету веры. Я точно знаю, там нету веры, потому что человек не благоговеет на святом месте. Вот как это страшно. И дальше вера ведет. Авраам верою повиновался призванию. Вера обязательно, она проявит себя в послушании. Вот служитель старец сказал, сестры, повяжите правильно косынки. Вот все верующие, я смотрю, поменяли. Вот некоторых запомнил, поменяли на голове. Да, вот тут все накрыли сзади, так вот постарались. Вижу, верующие поправили. Неверующие не хотят поправляться. Вот вижу. Вижу, вот неверующих видно. Ну куда деваться? Вот видно. Вера – это послушание. Евреям в 3 главе написано, против кого гневался и клялся, не войдут в покой, как против непокорных. И так мы видим, что они не могли войти за неверие. Неверие и непокорность – это синонимы. И поэтому вера, она должна как-то возрастать. А как она возрастает, братья? Вот вопрос у меня. Вот рядом брат с регентом. Как тебя, Виталик зовут или как? Точно, да? А ну, поднимайся, Виталик. А ну, говори, как вера возрастает? Так громче скажи, что ты... Так, хорошо, спасибо. Он говорит так, что видим дела Божьи в жизни, и от этого возрастает вера. От этого я поправлю тебя. Мы славу Божию видим. И вера зарождается. И когда она зарождается, что должно быть? Вот что должно быть. Иакова 2 глава. 22 стих. «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства?» Я как-то посетил в нашем доме, в нашем городе многодетную семью, и мы сидим на улице и рассуждаем о вере. У них 10 детей, молодая семья, рассуждаем о вере. Как вера должна возрастать? И вот я им объясняю. Они смотрят на меня невинными глазами, и я вижу, что они не понимают. Я говорю, можно ворота вашего гаража использовать? Ну, можно. Я нашел обломок гипсокартона и начал рисовать схему возрастания веры на воротах гаража. Они все вокруг сидят, и дети, все, и вот смотрим и рисуем. Я нарисовал такой паровозик и написал: «Это вера». Включайте ваше воображение и представляйте себе это. И нарисовал другой паровозик и стрелку от первого ко второму. И написал «Дела». Второй паровозик – это «Дела». И эта стрелка, она показывает, вера, здесь написано, содействовала делам. Вера рождает дела. Вера диктует поведение, если она живая вера. И вот появился паровозик «Дела». А дальше что? А дальше написано «И делами вера достигла совершенства». И я вот этого второго паровозика «Дела», где написано, делаю стрелку обратно сюда и вокруг этого паровозика побольше рисую. Вырос паровозик, вера возросла. Почему? Потому что вера произвела дела, а дела совершенствуют веру. А теперь возросшая вера что делает? Опять туда, к паровозику, где дела. И рисую побольше. Дела возросли. А возросшие дела что делают? Они веру опять двигают. И получается замкнутый круг. Рождается вера, вера диктует дела, поступки. А дела веру совершенствуют, а вера дела. И получается жизнь, движение, жизнь, возрастание, жизнь святости, жизнь служения ближним. Друзья, это не пассивная жизнь. Братья, вы можете засвидетельствовать, что вера ваша так растет? Друзья, становитесь на путь веры. И становиться на путь веры надо через покаяние. И Господь Иисус встретил воскресший Фому, говорит, не будь неверующим, но верующим. Друзья, вот так вера движется. И когда вера движется, мы дальше тогда читаем, что когда человек верующий, у него открываются горизонты, вера показывает горизонты, показывает, куда стремиться, город, художник и строитель которого Бог. Тогда у человека молитва рождается: «Господи, хочу быть в Твоем царстве, Господи, гряди, я люблю Тебя, я жду Тебя». Вот что начинает рождаться, это от веры. И тогда человек себя называет странником и пришельцем. И тогда у него появляется желание сокровища на небе собирать, жертвовать, трудиться, служить. А тот, кто не верит в загробную жизнь, в воздаяние не верит, то надо здесь попользоваться, да пошикарнее пожить, да попользоваться для себя. А там пусть Иван жертвует, а я буду жить для себя. И все. Им надо побольше, пусть они служители, пусть. А я знаю, как жить. Я мудрость имею. Поживу здесь и как-нибудь проскользну в Царство Небесное. Вот так некоторые умники и думают. А это обман. Это путь на великую скорбь. Друзья дорогие, вы сегодня, слушая о вере, как вы оцениваете свою веру? Если вы видите, что у вас нет веры спасающей, обретите ее, покайтесь в вашем неверии. Вы пройдите сегодня сюда наперед и скажите, как Фома. Христос ему сказал: «Фома, не будь неверующим, но верующим». Придите сегодня к Господу с покаянием, исповедайте перед Богом: «Господи, моя жизнь – это неверующего человека, моя жизнь без плода, Моя жизнь – это мертвая вера, потому что вера без дел мертва. Вот такая моя жизнь. Моя жизнь наполнена дружбой с миром. Моя жизнь, не посвященная Тебя. Моя жизнь позорит Тебя. Моя жизнь нечистая, скверная. Господи, моя жизнь двойная. У меня две души, как Иаков говорит, покайтесь, двоедушные. Одна душа, вот эта от Адама, ветхая, душонка такая, продажная, так ей хочется в мире пожить, удовольствий, развлечений, музыки мирской, всего. А другая душа хочет в небо попасть. И что сделать? Умертви вот эту первую, плотскую, ветхую Адама, отвергни и начинай жить для Господа полноценной жизнью. Пусть, друзья, Господь вас благословит. Кто желает покаяться, идите сегодня к молитве. Проходите сюда, я с вами помолюсь. Начинайте жизнь веры с покаяния, с посвящения жизни Господу. Давайте мы встанем, будем петь псалом. «Жизнь посвящаю Тебе и отдаюсь я в мольбе». И кто желает покаяться, проходите сразу сюда наперед и становитесь на путь веры. И пусть вас Господь благословит. Аминь.